Глава 16. Почти с самого начала Адам Уорнер знал, что его брак с Мэри Бет был ошибкой. Поддавшись эмоциям, он хотел защитить молодую девушку, на которую обрушилось несчастье. Он не мог себе позволить причинить боль Мэри Бет, но, тем не менее, был без ума от Дженнифер. Ему надо было с кем-то посоветоваться, и он решил обратиться к Стюарту Нитхэму. Он всегда относился к Адаму с пониманием. Он сможет его понять. Однако их встреча прошла не совсем так, как предполагал Адам. Как только Адам вошел в кабинет Стюарта Нитхэма, тот сказал: «Ты как раз вовремя. Мне только что позвонили из избирательного комитета. Они официально предложили тебе выставить свою кандидатуру для выборов в Сенат США. Тебе обеспечена полная поддержка со стороны партии». «Я? Ну, это отлично. Теперь нам много предстоит сделать, мой мальчик. Надо организовать все как следует. Нужно создать комитет по сбору средств. Я займусь этим сам. В первую очередь...» 2 часа они обсуждали предвыборную кампанию Адама. Когда они закончили, Адам сказал: «Стюарт, я бы хотел поговорить с тобой по одному личному вопросу. Боюсь, что у меня сейчас нет времени, Адам. Меня ждет один клиент». У Адама возникло внезапное чувство, что Стюарт Нитхэм знает, о чем он хотел с ним поговорить. Адам договорился с Дженнифер встретиться в одном из ресторанов Вестсайда. Она ждала его в отдельной кабинке. Когда он вошел, от него прямо-таки исходила энергия, и Дженнифер поняла, что что-то произошло. «У меня есть новости», — сказал Адам. «Мне предложили выставить свою кандидатуру на выборах в Сенат». «О, Адам!» — радостно воскликнула Дженнифер. «Как чудесно! Ты станешь известным сенатором. Борьба будет нелегкой. В Нью-Йорке у меня будут опасные соперники». «Это не имеет значения. Ты победишь». Дженнифер была уверена в этом. Умный и смелый Адам всегда сражался за правое дело, как он однажды сражался за нее. Взяв его руку в свою, она нежно сказала: «Я так горжусь тобой. Ну, меня еще не избрали. Ты ведь знаешь, как всякое может случиться». «Это не мешает мне гордиться тобой. Я так люблю тебя, Адам». «Я тебя тоже люблю». Адам хотел рассказать ей о несостоявшемся разговоре со Стюартом Нитхэмом, но потом передумал. Сначала он должен все уладить. «Когда начнется твоя предвыборная кампания?» «Они хотят, чтобы я немедленно заявил о своем согласии. Мне пообещали полную поддержку партии». «Это прекрасно». Но Дженнифер понимала, что не все было прекрасно. Она не хотела думать об этом, хотя и понимала, что рано или поздно ей придется посмотреть правде в глаза. Она хотела, чтобы Адам победил, но в этом случае над ней повиснет Дамоклов меч. Если Адам победит, она потеряет его. Она должна будет покинуть его. Он женатый мужчина, и если станет известно, что у него есть любовница, это будет для него политическим самоубийством. Ночью, впервые за долгое время, у Дженнифер была бессонница. Она лежала, борясь с нахлынувшими на нее страхами. «Вам звонят», — сказала Синтия. «Опять этот марсианин». Дженнифер непонимающе посмотрела на нее. «Ну, тот, который рассказывал вам о психбольнице». Дженнифер и думать о нем забыла. Явно какой-то ненормальный. «Скажи ему...» Она вздохнула. «Ладно, я сама ему скажу». Она взяла трубку. «Дженнифер Паркер слушает». Знакомый голос произнес: «Вы проверили информацию, которую я вам сообщил?» «У меня не было возможности». Она вспомнила, что выбросила листок с именем в корзину. «Мне бы хотелось помочь вам. Как вас зовут?» «Я не могу назвать свое имя», — прошептал мужчина, — «иначе они и меня схватят. Проверьте то, что я вам сказал. Элен Купер, Лонг-Айленд». Я могу порекомендовать вам врача, который... В трубке раздались гудки. Поразмышляв, Дженнифер вызвала к себе Кена Бейли. «Что надо, босс?» «Два раза мне звонил какой-то ненормальный и не сообщил своего имени. Ты не мог бы поискать информацию о женщине по имени Элен Купер? Она якобы владеет поместьем на Лонг-Айленд». «А где она сейчас?» «Или в психбольнице, или на Марсе». Кен Бейли вернулся через 2 часа и с порога заявил: «Твоя марсианка приземлилась. Элен Купер значится в списке пациентов клиники для умалишенных Хитерс в Вестчестере». «Ты уверен?» Кен обиженно поджал губы. «Извини», — сказал Дженнифер. «Кен всегда блестяще выполнял все поручения. Вся его информация была точной и проверенной. Он никогда еще не ошибался». «А зачем нам нужна эта леди?» — спросил Кен. «Кто-то считает, что ее насильно упрятали в психбольницу. Я бы хотела, чтобы ты проверил это. И еще я хочу знать все о ее семье». На следующее утро отчет Кена Бейли лежал у нее на столе. Элен Купер была вдовой. Муж оставил ей наследство в $4 миллиона. Ее дочь вышла замуж за управляющего домом, в котором они жили, и через полгода молодожены обратились в суд с просьбой признать Элен Купер недееспособной и дать им право распоряжаться ее деньгами. Они нашли 3 психиатров, которые подтвердили недееспособность Элен Купер, и решением суда она была помещена в клинику для умалишенных. Закончив читать отчет, Дженнифер посмотрела на Кена Бейли. «Тут попахивает жареным, тебе не кажется?» «Не то слово. Просто разит со всех сторон. И что ты собираешься предпринять?» Это был сложный вопрос, ведь у Дженнифер не было клиента. Если семья миссис Купер упекла ее в сумасшедший дом, вряд ли они чем-то помогут Дженнифер. А с другой стороны, если эта женщина признана судом недееспособной, она не может нанять Дженнифер. Как же быть? Но Дженнифер знала, есть у нее клиент или нет, она не будет безучастно наблюдать, как здорового человека запирают в психбольнице. «Придется мне навестить миссис Купер», — решила Дженнифер. Клиника для умалишенных в Вестчестере занимала огромный зеленый парк. Вокруг он был обнесен решеткой, и войти в клинику можно было только через охраняемые ворота. Дженнифер не хотела, чтобы родственники Элен Купер знали о ее визите, поэтому она договорилась о встрече с Элен Купер через знакомых. Заведующая клиникой миссис Франклин была строгой женщиной с суровым лицом. Она напомнила Дженнифер миссис Денверс из «Ребекки». «По правде говоря, — назидательно сказала она, — мне не следовало бы разрешать вам встречаться с миссис Купер. Однако мы можем считать это неофициальным визитом и не отмечать ваше имя в книге посетителей». «Спасибо. Сейчас я ее приведу». Элен Купер была худенькой, привлекательной старушкой лет 60. В ее голубых глазах светился ум, и она встретила Дженнифер с грациозностью хозяйки, как будто находилась в своем собственном доме. «Рада, что вы навестили меня», — сказала миссис Купер, «хотя я и не знаю о цели вашего визита». «Я адвокат, миссис Купер. 2 раза мне звонил неизвестный мужчина и сказал, что вас насильно упрятали сюда». Миссис Купер улыбнулась. «Это должно быть Альберт». «Альберт? 25 лет он был у меня дворецким. После свадьбы моя дочь Дороти уволила его». Она вздохнула. «Бедный Альберт. Он принадлежит прошлому и живет в другом мире. Впрочем, это касается и меня. Вы слишком молоды, моя дорогая, чтобы заметить, как много всего изменилось вокруг. Знаете, чего сегодня не хватает людям? Добропорядочность. Боюсь, что теперь ее место заняла алчность». «Вы имеете в виду свою дочь?» — тихо спросила Дженнифер. В глазах миссис Купер появилась грусть. «Я не виню Дороти. Дело в ее муже. Это малопривлекательный человек, по крайней мере, в моральном плане. Боюсь, что моя дочь не отличается красотой. Герберт женился на ней из-за денег и обнаружил, что всем состоянием распоряжаюсь я. Ему это не понравилось». «Он вам говорил об этом?» «Да, конечно. Он не делал из этого тайны. Он полагал, что я передам все мое состояние дочери, чтобы она не ждала моей смерти. Я бы так и сделала, только я не доверяла ему. Я знала, что может случиться, когда он завладеет деньгами». «У вас раньше были отклонения в психике, миссис Купер?» «Согласно заключению врачей, я страдаю шизофренией и паранойей». На Дженнифер она производила впечатление вполне нормального человека. «Вы знаете, что трое врачей подписали документ, свидетельствующий о вашей недееспособности?» «Мое состояние оценивается в 4 миллиона долларов, мисс Паркер. Есть много врачей, на которых такие деньги могут произвести впечатление и повлиять на принятие решения. Боюсь, что вы зря тратите время. Теперь всем моим состоянием владеет зять. Он никогда не позволит, чтобы меня выпустили отсюда. Я бы хотела поговорить с вашим зятем». Плаза Тауэрс располагался на 72-й улице в одном из самых фешенебельных районов Нью-Йорк. У Элен Купер там был собственный пентхаус. На двери красовалась табличка «Мистер и миссис Герберт Хафтерн». Дженнифер заранее договорилась о встрече с дочерью миссис Купер Дороти, и когда она вошла в квартиру, Дороти и ее муж уже ждали ее. Элен Купер была права. Ее дочь не отличалась красотой. У нее совсем не было подбородка, отчего лицо было похоже на крысиную мордочку. На правом глазу у нее было бельмо. Ее муж Герберт был моложе ее, по крайней мере, лет на 20. «Заходите», — буркнул он. Он провел Дженнифер из вестибюля в огромную гостиную, стены которой были увешаны полотнами французских и голландских художников. «Ну?» — грубо сказал Герберт Хафтерн. «Может, вы скажете, какого черта вам нужно?» Дженнифер повернулась к Дороти. «Я хочу поговорить о вашей матери». «Что вы хотите узнать?» «Когда у нее впервые появились признаки душевной болезни?» «Она...» Герберт Хафтерн вмешался в разговор. «Сразу же, после нашей свадьбы с Дороти. Старуха просто не выносила меня». «Это лишний раз доказывает, что она в здравом уме», — подумала Дженнифер. «Я читала заключение врачей», — сказала Дженнифер. «По-моему, оно не совсем объективное». «Что значит «не совсем объективное»?» — рявкнул Герберт. «Я имею в виду, что в заключении указано, что четких критериев для определения социальной опасности Элен Купер у врачей не было. Их решение основывается прежде всего на том, что рассказывали вы о поведении миссис Купер». «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что их заключение неубедительно. Другие врачи могут прийти к абсолютно противоположному выводу». «Эй, я не знаю, на что вы хотите намекнуть, но старуха чокнутая. Так заявили врачи, и такое решение принял суд». «Я читала стенограммы суда», — ответила Дженнифер. «Там также сказано, что миссис Купер должна подвергаться периодическому обследованию». «Вы хотите сказать, что ее могут выпустить?» — с тревогой спросил Герберт Хафтерн. «Ее выпустят», — пообещала Дженнифер. «Я лично займусь этим». «Подождите, что здесь происходит, черт возьми?» «Именно это я хочу выяснить». Дженнифер повернулась к Дороти. «Я внимательно изучила историю болезни вашей матери. До этого она не страдала никакими душевными или эмоциональными расстройствами. Она...» Герберт Хафтерн перебил ее. «Это ничего не значит. Такие вещи происходят внезапно. Она к тому же, — продолжала Дженнифер, обращаясь к Дороти, — вся общественная деятельность, которую она вела, доказывает, что она вполне нормальный человек. «Мне плевать, что там о ней говорят. Она ненормальная», — заорал Герберт Хафтер. Повернувшись, Дженнифер изучающе посмотрела на него. «Вы просили, чтобы миссис Купер дала вам право распоряжаться ее состоянием? Вас это не касается. А я придерживаюсь другого мнения. У меня все». Дженнифер направилась к двери. Герберт Хафтерн загородил ей путь. «Минутку. Вы суете свой нос куда не следует. Хотите поживиться на этом? Ладно, все это понятно. Давайте сделаем так. Я вам выписываю чек на $1000 за ваши услуги, а вы оставляете это дело. Ну, как?» «Извините», — ответила Дженнифер, — «не пойдет». «Думаете, старуха вам больше заплатит?» «Нет», — ответила Дженнифер. Она посмотрела ему в глаза. «Деньги интересуют только одного из нас». Понадобилось 6 недель слушаний и медицинских консультаций врачей из 4 государственных больниц. Дженнифер пригласила своих психиатров, и после того, как они провели обследование, а Дженнифер сообщила о всех имеющихся у нее фактах, судья пересмотрел ранее принятое решение. Элен Купер выпустили из больницы и вернули права на владение ее состоянием. В тот день, когда она вернулась из больницы, она позвонила Дженнифер. «Я хочу пригласить вас на обед в ресторан 21». Дженнифер посмотрела в еженедельник. Утром у нее была запланирована деловая встреча, затем обед с одним из клиентов и днем важные дела в суде. Но она понимала, как много это значит для пожилой женщины. «Хорошо, я приду», — пообещала она. «Мы отпразднуем это событие», — довольным голосом сказала Элен Купер. Обед прошел превосходно. Миссис Купер продумала все до мелочей, и, очевидно, ее хорошо здесь знали. Владелец лично проводил их наверх, где усадил за столик среди античных скульптур. Блюда и обслуживание были на высоте. Когда они уже пили кофе, Элен Купер сказала: «Я вам так благодарна, моя дорогая. Не знаю, сколько вы возьмете за свои услуги, но мне хотелось бы дать вам кое-что еще». «Мне вполне хватит гонорара за услуги. Он и так высокий». Миссис Купер покачала головой. «Это не имеет значения». Наклонившись вперед, она взяла руки Дженнифер в свои и понизила голос до шепота. «Я хочу подарить вам штат Вайоминг».